Глава 14. В начале 70-х, отслужив в армии, вернувшись в родную Тюмень, Юрий Бубенцов написал повесть об армейских буднях. Повесть получилась жизнеутверждающая. Армию он изобразил в самых радужных тонах, врал, не стесняясь, описывал веселую доблесть и военное братство, мудрых наставников-старшин и наивных, романтически возвышенных новобранцев. В повести гремели дружные солдатские песни, зеркальным блеском сверкали сапоги и царила стерильная идеологическая ясность. Бубенцов с блеском прошел творческий конкурс в литературный институт. Повесть была опубликована в толстом молодежном журнале, потом вышла отдельной книгой. Бубенцов приехал покорять столицу. Тут же обнаружилось, что надменные и капризные молодые москвички прямо-таки тают от грубоватой мужественности высокого, широкоплечего сибиряка. Не все, конечно, но многие. В пьяной общаге Литинститута на улице Добролюбова он не прожил и года. Женился на сокурснице, дочери одного из секретарей Союза писателей, и поселился на теплой тестевой даче в поселке Переделкино. Он получил московскую прописку и вскоре переехал с женой в отличную двухкомнатную квартиру в писательском кооперативном доме у метро «Аэропорт», которую выбил для молодой семьи маститый тесть. Секретарская дочка была некрасива, плаксива, любила его без памяти, и это особенно раздражало. Юрий считал, что квартира и прописка достались ему слишком дорогой ценой, в то время как кому-то Москва дается даром по праву рождения. Глубокая обида на такую несправедливость засела в нем надолго и всерьез. На четвертом курсе Бубенцов вступил в партию, на пятом стал членом Союза писателей, а, получив диплом, обменял двухкомнатную квартиру на трехкомнатную и развелся с опостылевшей женой, поделив жилплощадь с большой для себя выгодой. Потом начался калейдоскоп жены-любовниц. Некоторые рожали ему детей. Он считал, что это делается исключительно с целью его драгоценного удержать. Младенцев он терпеть не мог, считал, что они только мешают жить, орут и пачкают пеленки. Жены детей бросал не щадя, словно вымещал свою горькую обиду на Москву, что не досталась она ему даром, а заставила прожить 5 лет с толстой надоедливой истеричкой. Между тем все складывалось как бы само собой. Скучные военно-патриотические повести печатались в лучших журналах, одна за другой выходили книги, сыпались гонорары, на которые можно было беззаботно существовать, учитывая писательские пайки, дома творчества, разбросанные по красивейшим уголкам страны, уютный, закрытый для посторонних ресторан «Дома литераторов» с отменной и недорогой кухней. Репутация циничного, но обаятельного проходимца только подогревала интерес представительниц прекрасного пола к его персоне, а у мужчин вызывала зависть и уважение. К концу 80-х Бубенцов понял, что времена изменились, надо перестраиваться, и стал описывать не только ратные подвиги и нравственные искания героев, но и их интимную жизнь, все подробнее с каждой новой повестью. Благо, опыт был большой. К началу 90-х он о подвигах и вовсе забыл, перешел на откровенную порнуху. Однако печатали его все меньше, потом и совсем перестали. Таких сообразительных оказалось слишком много. Недавно еще жадный до клубнички российский писатель быстро ею объелся. Гонорары за последние его опусы оказались копеечными, а система номенклатурных благ растаяла, как прошлогодний снег. Надо было что-то круто менять в жизни, и Бубенцов растерялся. Тут-то и появился Иван Голованов, земляк Бубенцова, тоже тюменец. Они не виделись очень много лет, но, случайно оказавшись за соседними столами в ресторане Дома литераторов, узнали друг друга. Когда-то они росли в одном доме и почти дружили. От Вани Голованова пахло деньгами, очень большими деньгами, и Юрий постарался подружиться с ним вновь. Вскоре выяснилось, что Голованов стал настоящим блатным авторитетом, и Ваней его никто давно уже не называет, а все почтительно именуют «колдун». Колдун любил творческую интеллигенцию, особенно к ужину. То есть он любил выпить в хорошем кабаке с каким-нибудь артистом или писателем. А уж если писатель к тому же был земляком и другом детства, то для него всегда находилось место за широким колдуновским столом. Как-то все в том же ресторане ЦДЛ Бубенцов очень осторожно завел разговор о трудном писательском хлебе, о проблемах с издательствами и вечной нехватке денег. «Что ты мне лапшу на уши вешаешь?» — рассмеялся колдун. «Трудный хлеб! У кого, как не у писателей, есть и антиквариат, и золотишко, и много еще кое-чего. Вон, за соседним столом мочалка сидит. Что у нее в ушах и на пальцах, видишь? Наверняка ведь писательская жена». Далеко не все дамы в этом ресторане были писательскими женами или писательницами, но эта с бриллиантами действительно была, правда, не женой, а молодой вдовой, недавно скончавшегося 80-летнего поэта-песенника, о чем Бубенцов тут же колдуну и сообщил. «Очень интересная женщина», — задумчиво и серьезно произнес колдун. «Ты с ней не знаком случайно?» Бубенцов кивнул. Он был знаком с бриллиантовой вдовушкой, правда, шапочно, и раньше никакого внимания на ее уши и пальцы не обращал. Вот и сходил бы как-нибудь к ней в гости, утешил бы молодую вдову, посмотрел бы, много ли заработал своими комсомольскими песенками муж ее покойник. А потом и поговорим с тобой о трудном писательском хлебе». Бубенцов намек понял и сначала испугался, но потом пораскинул мозгами и решил, что ничего особенно страшного нет. В самом деле, что такого? Навестить безутешную вдовушку разок-другой, а потом поделиться впечатлениями с другом детства. Ведь не своим же тяжким трудом заработала 30-летняя потаскушка и дачу в Переделкине, и 4-комнатную квартиру, набитую антикварной мебелью и увешанную редкими живописными подлинниками прошлого века. Она вышла замуж за комсомольского песенника, когда тому было уже за 70. Какой уж там труд с ее стороны! Детей поэт не нажил, и теперь она его единственная наследница. За что ей одной столько счастья? Разве это справедливо? Искусством превращать шапошное знакомство с дамами в нежную дружбу Бубенцов владел в совершенстве. Через 2 недели квартира покойного песенника была обчищена. Тихо, аккуратно, профессионально. Сама вдовушка осталась цела невредима, и Бубенцов счел это своей личной заслугой. Остатки страха испарились, когда колдун выложил перед ним толстенную пачку долларов. Такой суммы Юрий не держал в руках даже в свои лучшие времена, а, подержав единожды, выпустить уже не мог. Он стал возобновлять свои прежние знакомства, навещал забытых старых товарищей, маститых писателей, поэтов. Юрий всегда был компанейским парнем, а тут разошелся вовсю, вспомнил даже о своем первом тесте, распил с отставным секретарем бутылочку, посетовал с ним хором на новые, нехорошие времена и нравы, пожалел о добрых старых временах. Отставной секретарь, для которого сегодняшние общественные обиды давно затмили прежние, личные, в том числе и на бывшего зятя, остался очень доволен возобновленным знакомством. Ему и в голову не пришло как-то связать это с постигшим его вскоре несчастьем, ограблением квартиры и дачи. Никому из пострадавших также не пришло в голову хоть словом упомянуть в разговорах со следователями, что накануне ограблений заходил в гости старый знакомый, славный парень, член Союза писателей Юрий Бубенцов. Однако вскоре выяснилось, что не так уж много в Москве богатых писателей. Раз-два и обчелся. Источник иссяк. Бубенцов с ужасом обнаружил, что колдуну он больше не интересен. Между тем он уже достаточно поворошился в колдуновской среде, чтобы знать, здесь с людьми просто так не расстаются. Даже кратковременное сотрудничество делало человека обладателем определенной информации, а колдун никогда не допускал, чтобы информация гуляла сама по себе, безнадзорно. Либо с обладателем информации продолжали сотрудничать, либо он становился отработанным материалом и бесследно исчезал. Бубенцову исчезать, естественно, не хотелось. А новых форм сотрудничества колдун не предлагал. Надо было что-то придумывать самому. И тут Бубенцову пришла в голову шальная мысль. Еще в армии он научился снайперской стрельбе. Потом многие годы продолжал тренировать свою меткость в стрелковой секции и добился весьма серьезных результатов. Поведав колдуну о своих снайперских способностях, Юрий не думал о том, как именно колдун решит им воспользоваться. Просто он отчаянно боялся стать отработанным материалом и хотел хоть за что-нибудь зацепиться. Колдун не поленился, устроил небольшой экзамен в спортивном тире, а убедившись, что писатель и правда классный стрелок, задумался. Он не любил, когда добро пропадает, а стрелок в хозяйстве хоть раз да пригодится. Именно к этому моменту и подоспел Анатолий Вейс со своим заказом. Колдуна сразу насторожило, что Вейс, имея собственные возможности, обращается все-таки к нему. Заказ-то был элементарный — убрать бабу, у которой ни оружия, ни охраны. Не надо даже ее вычислять. Фотографии, адреса, телефоны и все на руках. Вроде бах и готово. Но Вейс мудрил, требовал инсценировать несчастный случай, прекрасно понимая, что по несчастным случаям работают только очень дорогие специалисты. Колдун чувствовал, что есть в этом заказе какой-то хитрый подвох. Например, баба эта, молодая и красивая, может оказаться близкой подругой или дальней родственницей какого-нибудь серьезного авторитета. Такие случаи уже бывали, правда, пока не с колдуном, с другими, но ему очень не хотелось оказаться на месте этих других. Авторитет не ментовка, сразу выяснит, чей был киллер. Однако терять заказ не хотелось. Взять за него можно было много. И хитрый колдун решил дать Вейсу вместо настоящего киллера приблудного стрелка-писателя. Конечно, несчастного случая не получится. Но и Вейс не такой уж серьезный заказчик. Съест и обычное заказное не подавится. А что касается писателя, так он ведь чует, что давно под дулом ходит. Недаром все твердит, как щука в русской сказке. «Не убивай меня, Емелюшка, я тебе пригожусь!» Вот пусть и пригодится. «Несчастный случай стоит дорого», — задумчиво произнес колдун, выслушав Вейса. «Я знаю», — кивнул тот, — «даю половину вперед». «А все вперед можешь?» Это было против правил, но Вейс легко согласился и выложил перед колдуном 15 000 долларов. «Эка как приспичило», — подумал колдун, глядя ему вслед. «Точно, нечисто что-то с твоим заказом». Бубенцов примчался галопом по первому звонку. «Вот что, Юрик», — начал колдун ласково, — «у тебя всегда с бабами так ловко получается, прямо льнут к тебе, аж завидно. Так вот, надо тут одну красивую женщину успокоить. Хороший человек попросил». Бубенцов покрылся испариной. Он понял, что колдун поручает ему заказное убийство, и убивать придется женщину. «Нет», — хотел крикнуть он, — «я не могу!» Но не крикнул, промолчал. «Заказ простенький, а деньги и приличные», — продолжал колдун. «Баба эта живет одна, ходит без охраны. Ни оружия, ни стальной двери у нее нет. Пальнул тихонько, по-умному, и все дела. Правда, времени мало, всего 2,5 дня. Но зато и адрес есть, и прочие анкетные данные». Колдун протянул ему маленькую цветную фотографию. С фотографии смотрела на Бубенцова и улыбалась Лена Полянская. «Эту женщину я убить не могу», — хрипло выдавил Бубенцов. «Она моя бывшая жена. Меня сразу заподозрит». Колдун засмеялся. «Ну ты даешь, землячок. В какую бабу ни ткни наугад, обязательно твоя бывшая. Сколько у тебя их было?» «С этой мы развелись 8 лет назад. Прожили 2 года», — тусклым голосом объяснил Бубенцов. Колдун повертел в мыслях, как камешек на ладони, этот забавный сюрприз, разглядел его со всех сторон и остался доволен. Разумеется, ментовка сразу включит писателя в число подозреваемых, но оно и к лучшему. Выйдет для них забавный ребус. То, что она 8 лет назад была женой писателя, вовсе не мешает ей сегодня быть близкой подругой авторитета. А бывший муж, меж тем, вполне способен пришить ее из ревности. Такая версия и у ментов созреет, и своим ее можно предложить, если что. А потом надо будет аккуратненько этого Отелло убрать. Все равно бы убирать пришлось, а так хоть с музыкой похоронить можно. 15 000 зеленых на дороге не валяются. Но что замолк? Он уставился на Бубенцова холодным тяжелым взглядом. «Я ведь 2 раза не предлагаю. Учти, заказ хороший, желающие найдутся. Только потом смотри и не жалуйся». От этого взгляда и от последней, вроде бы безобидной фразы, сердце у Бубенцова ушло в пятки. Он почти физически почувствовал, как пуля впивается в затылок, еле слышно произнес: «Я не отказываюсь. Сделаю, как скажешь». Сергей Крутов проснулся в 8 утра, тихонько заглянул в комнату к Лене. Она крепко спала. Он не стал ее будить, умылся, поставил чайник, в буфете нашел банку растворимого кофе, в холодильнике сыр и колбасу. Быстро позавтракав, он позвонил в центральное адресное бюро и узнал адрес доктора Курочкина. Из комнаты, где спала Лена, приковылял Пиня, потягиваясь, завилял хвостиком, тявкнул слегка и лизнул Сергею руку. Он просился гулять. Кротов нашел в прихожей поводок и ключи. Во дворе тихо и почти пусто. Только 2 бабушки с детскими колясками сидели на лавочке, да высокая и красивая блондинка в черных джинсах и черной кожаной куртке задумчиво курила, прислонившись к дереву. Вернувшись, Сергей убрал со стола, вымыл посуду, положил в Пинину миску 2 куска колбасы и написал записку. «Елена Николаевна, доброе утро. Я уехал по делам, с Пиней погулял. Никуда без меня не выходите. Вернусь не позже 12. С.К. Впрочем, он надеялся, что Лена до его возвращения не проснется. Поднявшись на 4-й этаж черемушкинской хрущобы, он увидел у двери квартиры Курочкина пожилую женщину в тапочках и фланелевом халате. Женщина изо всех сил давила на кнопку звонка, в руке у нее была коробка сахара. «Вы, случайно, не к Дмитрию Захаровичу?» — спросила она, увидев Кротова. «К нему?» — кивнул Сергей. «Вы знаете, я звоню уже 10 минут, а до этого по телефону звонила». «Может, он вышел куда-нибудь или спит?» — предположил Кротов. «Так рано в воскресенье он никуда уйти не мог, а спит он чутко, услышал бы. Я, знаете, почему волнуюсь? Вчера мусор пошла выносить, вечером 9:00, смотрю, Дмитрий Захарович идет. Так странно идет, шатается, пальто нараспашку, будто пьяный. Я спрашиваю, вам плохо? А он отвечает, я устал. А я ему как раз сахар купила. Он давно просил, знаете, твердый рафинад, чтобы в прикуску чай пить. Сейчас редко бывает. Хотела отдать, а он только рукой махнул. И лицо у него такое странное было. У меня вообще-то ключ есть от квартиры. Дмитрий Захарович, когда на работе задерживается, просит, чтобы я кота покормила. Кот у него на особой диете, старый совсем, ест часто и понемножку. Обычно я спокойно захожу, а сейчас боюсь что-то. А вы кто ему будете?» «Я по делу», — сказал Сергей и показал женщине свое удостоверение. Когда они открыли дверь, из квартиры молнией вылетел огромный рыжий кот. Доктор Курочкин лежал на диване в рубашке и брюках. Он был мертв. Лену разбудил телефонный звонок. «Мне надо срочно тебя увидеть», — услышала она низкий, хорошо знакомый голос. «Что-нибудь случилось?» — спросила она, плохо соображая с просонок. «Случилось. Я очень прошу, пожалуйста, хоть на несколько минут ты можешь прийти?» Лена молчала. «Помнишь тот дворик? Он от тебя в 2 шагах. Я буду ждать тебя там 30 минут. «Хорошо, я приду», — зевнув, пообещала Лена и повесила трубку. Идти она не собиралась. Пусть сидит и ждет. Пообещать и не явиться — это вполне в его духе. Он любил проделывать такие штуки с другими. Пусть обидится и больше не звонит. А если все-таки позвонит, то придется обидеть его еще раз. На чистом кухонном столе Лена нашла записку Кротова и догадалась, что он отправился к доктору Курочкину. Ночью она оставила на кухне беспорядок. Сейчас посуда была перемыта, стол вытерт, чайник оказался еще теплым.